Если бы у меня действительно возникло желание, я, конечно же, мог попрощаться и покинуть их дом, но при одной только мысли об уходе меня охватила такая слабость, что я ощутил боль в каждом суставе. В голове на минуту промелькнуло подозрение, что Марфа подсыпала мне вино снотворное. Однако зачем? Кроме того, я не почувствовал бы горького привкуса. До Иерусалима не очень далеко. «Но если позволите, я с удовольствием приму приглашение отдохнуть», — сказал я. «В этом доме мне в самом деле очень нравится». Они обе как-то загадочно улыбнулись, словно лучше меня знали, что у них я чувствую себя превосходно. Исходящая от них мудрость заставила меня на несколько секунд вообразить, что передо мной вовсе не люди, а какие-то странные существа, которые обладают чем-то большим, чем человек. Однако это не внушало мне никаких опасений, и я чувствовал себя ребенком, вернувшимся домой после того, как он потерялся. Они вдвоем проводили меня во внутренний двор с сенистой беседкой из виноградных лоз. В состоянии полусна, воспринимая реальность лишь наполовину, я успел заметить, что их дом был намного больше, чем показался мне вначале. Он состоял по меньшей мере из четырех зданий, построенных. Поднялись за мной по лестнице, ведущей в свое новое строение, и открыли дверь, за которой была маленькая комнатка для гостей, выходящая на террасу. Почти все пространство занимало низкое ложе, стоявшее на ковре. Свежий воздух был наполнен запахом корицы. «Прилег и отдохни», — хором сказали сестры. На этом же месте не один раз спал тот, о ком мы говорили. У него была привычка после полуденного сна в одиночестве молиться в горах. Он приходил и уходил из нашего дома, когда считал нужным. Можешь поступать, как он. Здесь же стоял наполненный водой таз, а рядом было разложено чистое белье. Несмотря на мои возражения, Марфа присела на корточки, сняла с меня обувь и смыла запыленные ступни моих ног, а затем вытерла их бельем. «Зачем ты это делаешь?» — спросил я. «Ведь ты не прислуга». Она взглянула на меня с той же загадочной улыбкой. «Возможно, однажды ты так же поступишь с кем-то другим, не будучи его слугой», — ответила она. «Вот ты здесь, передо мной, израненный, грустный, полный печали, несмотря на то, что внешне ты пышешь здоровьем, а твоя голова полна различных познаний». Ее слова угодили прямо в цель. Мои познания действительно похожи на вонзенный в открытое сердце нож. Все заданные вопросы сгорают в пламени реалий, словно ночные бабочки. И мне трудно поверить в то, что я не могу себе представить. Сестры бесшумно закрыли за собой дверь, и я сразу же погрузился в глубокий сон. Отдых на этом пахнущем корицей ложе, в этой маленькой уютной комнате, был для меня большим облегчением. Я проснулся от ощущения, что в комнате я не один, что кто-то дожидается моего пробуждения. Ощущение было таким сильным, что для этого мне не пришлось открыть глаз. Я пытался уловить дыхание или какое-нибудь движение присутствовавшего здесь человека. Но когда я решился открыть глаза, комната оказалась пустой, и никого, кроме меня, в ней не было. Я испытал неописуемое разочарование. Неожиданно стены и потолок словно пришли в движение и вскоре вовсе растворились. Я закрыл глаза и опять ощутил чье-то близкое присутствие. Тогда я вспомнил, что однажды уже испытал нечто подобное, войдя в гробницу. Я снова уснул. Но, проснувшись на этот раз, ощутил тяжесть собственного тела, которое распространяло запах пота, и отметил прочность окружавших меня глиняных стен. Это пробуждение было таким тягостным, что я не сразу решился оглядеться вокруг. Когда же я, наконец, открыл глаза и, покинув ласковую безмятежность сна, вернулся к реальности, то сразу заметил, что на сей раз в комнате действительно был кто-то еще. Присев на ковер, незнакомая женщина ожидала моего пробуждения. Лицо покрыто вуалью. А одета она была в такие просторные одежды, что поначалу я даже не понял, что передо мной человеческое существо. Пытаясь подняться, чтобы присесть на краю ложа, я почувствовал, что конечности мои словно налиты свинцом, будто на них повисла вся земная тяжесть.